Вы и так мне слишком много открыли, а честному человеку очень трудно не изобличить предателя». Удивившись, герцог де Гис возразил: «Но мы же питаем к вам, Габриэль, полное доверие». «Но зачем вы меня, собственно, вызвали? Об этом вы мне еще не сказали». «Зачем?» — переспросил герцог. «У короля так мало надежных и преданных слуг. Вы из самых надежнейших. Вы поведете отряд на мятежников». «На мятежников? Невозможно». «Невозможно? Почему так?» — поразился герцог. «Мне непривычно слышать это слово из ваших уст, Габриэль». «Ваша светлость», — твердо ответил Габриэль, — «я приобщился к их учению». Герцог де Гис вскочил с места и посмотрел на графа чуть ли не со страхом. «Да, это так», — с грустной улыбкой подтвердил Габриэль. «Если вам, монсеньор, будет угодно отправить меня на испанцев или на англичан, я не дрогну, не отступлю ни на шаг и с радостью отдам за вас свою жизнь. Но здесь налицо междоусобная война, религиозная война, война против братьев и соотечественников, и тут я отказываюсь, монсеньор. Я хочу сохранить за собой ту свободу, которую вы когда-то мне обещали». «Вы гугенот!» Наконец вырвалась у герцога. «И притом убежденный, я принял новое учение и отдал ему свою душу». «А заодно и шпагу?» — с горечью спросил герцог. «Нет, монсеньор, полноте», — возразил герцог. «Не станете же вы меня уверять, что ничего не знали о заговоре против короля, который затеяли ваши так называемые братья?» «Именно так, не знал», — резко ответил граф. «Тогда вам придется им изменить, ибо вы поставлены перед выбором или-или». «О, герцог!» — с упреком отозвался Габриэль. Герцог с досадой швырнул свой берет на кресло. «Но как же вы тогда выпутаетесь?» «Как?» — холодно, почти сурово переспросил Габриэль. «Очень просто. Я считаю, что ложное положение требует от человека предельной искренности. Когда я примкнул к протестантам, я открыто объявил их вождям, что мои обязательства перед королем, королевой и герцогом де Гизом не позволяют мне сражаться в рядах протестантов. Они знают, что реформация для меня лишь вероучение, но не партия. И я оговорил с ними, так же, как и с вами, свое полное право на свободу действий. Вот потому, не склоняясь ни на ту, ни на другую сторону, я надеюсь сохранить собственное достоинство и уважение». Габриэль высказал все это с гордостью и воодушевлением. Герцог, тем временем успокоившись, не мог не подивиться откровенности и благородству своего давнего боевого товарища. «Странный вы человек, Габриэль», — задумчиво произнес он. «Почему странный, ваша светлость? Разве только потому, что мои слова никогда не расходятся с делом? О заговоре гугенотов я не подозревал, в этом клянусь. Но могу признаться, что в Париже я получил письмо от одного из них. В нем, так же, как и в вашем, не было никаких объяснений, кроме одного пожелания: «Приезжайте». Я предвидел, что могу оказаться перед жестоким выбором, и все-таки явился, ибо не хотел пренебрегать своими обязательствами. Я приехал, чтобы сказать вам: я не могу сражаться против тех, чью веру я разделяю. Я приехал, чтобы сказать им: я не могу сражаться против тех, кто спас мою жизнь». Герцог де Гис порывисто протянул руку Габриэлю. «Я был неправ. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь мне было страшно досадно, что вы, на кого я так рассчитывал, оказались моим противником». «Противником? Я никогда им не был и никогда им не буду. Я говорил с вами на чистоту, но от этого не стал вашим противником. А теперь скажите мне, верите ли вы по-прежнему в мою честность и преданность, хоть я и гугенот?» «Да, Габриэль, Несмотря ни на что, я доверяю вам и всегда буду доверять, а в доказательство...